Миссия «Секретная комната», 505, ТСС 2/17, среда, 21 июня. ОБС. 2 суперкраскопульта, 7,1 шоколадного батончика с экстра-высоким содержанием шоколада. 0056. Миттельхаузен, школа Шнитлиха. Теперь детям придется справляться самим. Как бы то ни было, я наконец-то вернулся в школу. И очень вовремя. Большинство ребят уже в классе, но, кажется, специальный агент ЦАК исчез. Будем надеяться, что ничего не случилось. К счастью, с ним Фрида. Девочка просто супер. Выйду на связь по мере поступления информации. С уважением, инспектор РР. Бомбически ярко. Шаги ребят гулко отзывались в коридорах школы. Они как раз дошли до развилки, где начинался коридор, ведущий к первому и второму классам, как вдруг вдалеке что-то зашевелилось. На стене появились тени. Одна длинная и тонкая, а вторая маленькая и толстая. Не узнать Трауфы и Альфонса было невозможно, и Максу пришлось остановиться. «Ну что ж, представление начинается!» — объявил он и открыл крышку на одной из банок. «В чем заключается твой план?» — Фрида с подозрением смотрела на слайм. «Слаймовые бомбы!» Макс вытащил из банки слайм и, прижавшись спиной к стене, выглянул из-за угла. Фрида немного помешкала, но тоже последовала его примеру. Макарони и Кнутши сидели перед ними, склонив головы на бок и внимательно наблюдая за слаймами. «Кыш, фу, есть нельзя!» — предупредил Макс и с силой свистнул сквозь зубы. «Эгегей, Альфи, мы здесь!» — во все горло крикнул он. Тут же последовала раздраженная брань и сердитый лай. Макарони, поджав хвост, тихо заскулил. Судя по всему, он так же, как и его хозяин, боялся бульдога. «Надеюсь, мой план сработает», — бодро сказал Макс. Фрида вытаращила глаза. «Но я не умею бросать», — прошептала она. «Давай, ты справишься», — Макс заглянул за угол. «На счет три», — скомандовал он. «Просто целься прямо. Пора. Раз, два, три!» — заорал Макс и, выскочив из-за угла, швырнул слайм прямо под ноги Трауфа. «Эй, кто это был? Вот я вас поймаю, наглые сорванцы!» — завопил завхоз и бросился вперед. Но не тут-то было. Сделав один лишь шаг, он наступил на слайм. Резиновый сапог Трауфа намертво прилип к нему. Завхоз полетел вперед и, не удержав равновесия, повалился на пол. «Отлично!» — воскликнул Макс. Трауфе выбыл из игры, но на свободе оставался Альфонс. Теперь счастье решило попытать Фрида. Ее слайм угодил в стену. Хрипя и шумно дыша, бульдог помчался к ней. Кнутши зашипела, но мужество быстро покинуло ее, и кошка дала деру. Макарони, поджав хвост, побежал за ней. «Трусы!» — пробормотал Макс и достал слайм из второй банки. Он снова прицелился в пол прямо перед Альфонсом. Бам! Слайм угодил псу между лап. Пес прилип, взвыл и, перекувыркнувшись, покатился по коридору. «Ха-ха! Так тебе и надо!» Фрида, нетерпеливо дергая Макса за рукав, не дала ему договорить. Макс обернулся. Кнутши и Макарони осторожно крались назад. О, нет! На стене в конце коридора шевелилась маленькая тщедушная тень. «Пенне!» — в ужасе прошептала Фрида. «Отходим!» — скомандовал Макс и повернулся к выходу. Все остальные пути были отрезаны. Но тут в коридоре, ведущем в холл, появилась новая тень. «Кого еще принесло?» — рассердилась Фрида. Макс не ответил, хотя сразу догадался, чья это тень. «Трауфе, у вас тут все в порядке?» — загрохотал по коридору ненавистный голос. «Это же Шнитлих!» — выдохнула Фрида. «Мы в ловушке!» Макса бросило в пот. Весь день он только и делал, что готовился выполнить задание — отвезти одноклассников в секретную комнату. А что теперь? Если директор их обнаружит, все пропало. Финал! Конец! Приехали! Макс в отчаянии вглядывался в коридор. Что же делать? Фрида, он, Кнутши и Макарони. Им нужна помощь. Немедленно! Где же инспектор со своим супертаймингом? Где... Вдруг Макс вспомнил. «Фрида, шкаф с документами!» Девочка огляделась по сторонам. «Где он? Не вижу!» «Я тоже не вижу, но он же всегда появлялся, когда мы попадали в просак. Надо просто поискать», — с надеждой проговорил Макс. «Да, но в коридоре ничего нет», — пожала плечами Фрида. Тень директора Шнитлиха приближалась. Шаги угрожающе громыхали по коридору. Между директором Шнитлихом и госпожой Пенне в коридоре был один единственный класс. Макс указал на дверь. «Шкаф должен быть там. Это наш единственный шанс». Он ринулся вперед. Фрида, Кнутши и Макарони поспешили за ним. Вскоре все уже стояли у двери. Как только госпожа Пенне вышла из-за угла, друзья заскочили в класс, громко хлопнув дверью. «Эй, кто это там?» — послышался крик учительницы. Макс включил свет. В классе, кроме парт и учительского стола, ничего не было. Пустота. Ни шкафа, ни другой двери. Мимо. «Но где же он? Этого не может быть!» — проговорил потрясенный Макс. «Почему шкаф не появлялся? Ведь он всегда оказывался рядом, когда им нужна была помощь!» Фрида удрученно бормотала. «Мы в западне». «Госпожа Пенне, мы здесь!» — послышалось в коридоре. Следом раздался громкий топот. Макс с Фридой подбежали к двери и прислонили головы к деревянному косяку. «Ну, погодите, мы вас поймаем!» — завопила госпожа Пенне, стоявшая, судя по всему, рядом с дверью. Потом она зашаркала дальше. Шаги отдалялись. «Кто это мог быть?» — удивилась Фрида. «Думаешь, ребята?» Дверь резко распахнулась. Друзья от неожиданности потеряли равновесие и вывалились в коридор. «Пошли! Уходим отсюда!» — прошипел Паскаль, помогая Фриде и Максу подняться на ноги. «Вот ведь герои! Хорошо, что у вас есть мы! Мы вас спасли!» «Почему вы не в классе?» — только и смогла проговорить Фрида. Паскаль хитро улыбнулся. «Мы увидели господина Шнитлиха и подумали, что вам может понадобиться помощь». Теперь Макс увидел у двери Сузи и Эленору. «А где все остальные?» — спросил он. «Отвлекают госпожу Пенне. Идемте, нужно спешить. Господин Шнитлих и завхоз там!» — испуганно воскликнула Сузи, показывая вперед. В ту же минуту из-за угла вышли двое мужчин. «Там кто-то есть!» — вне себя от ярости взревел директор. «Скорее уходим!» — крикнул Паскаль и помчался прочь. Макс замешкался. Нельзя просто уйти. Он схватил банки со слаймами, открутил крышки и стал беспорядочно швырять лизунов в коридор. «Да что ты там возишься?» — набросилась на него Фрида. «Идем уже!» «Ладно, пожалуй, хватит». Макс подхватил рюкзак и побежал за Фридой. В коридоре было темно. Идеальная обстановка для слайма-сюрпризов. Ребята уже бежали вверх по лестнице, когда снизу раздался грохот. «Проклятие!» — выругался господин Шнитлих. «Что это еще за ерунда?» «Подождите, я помогу вам!» «Бах!» — снова грохот. Это рухнул на пол Трауфе. Альфонс разразился диким лаем, отчаянно пытаясь сдвинуться с места, чтобы утянуть за собой к лестнице хозяина. «Есть!» Двое вышли из игры, остались еще двое. Макс разом преодолел последние ступеньки. «Госпожа Пенне идет в холл!» — крикнула Эленора. «Надо успеть добежать до нашего класса!» Ребята помчались по этажу со скоростью ветра и, завернув перед кабинетом директора за угол, бросились вниз по лестнице. Еще несколько метров коридора Макс ликовал. «Финальный рывок! Скоро будем на месте!» Фрида первая оказалась у двери, рванула ее на себя и влетела в класс. Макс не отставал от подруги. Одним прыжком он заскочил в класс, едва не сбив с ног Фриду, почему-то остановившуюся у двери. Макарони ткнулся ему сзади в ноги. Макс покачнулся и чуть не упал. «Что тут происходит?» — нахмурился он. Макс огляделся. Класс был ярко освещен. Все ребята успели вовремя добраться. Вроде бы все хорошо. Он скользнул взглядом по классу. За учительским столом стоял никто иной, как инспектор Румпус с двумя своими клонами. Макс замер. Ох, вот и настал час расплаты. «Максимилиан Сак», — обратился к нему инспектор. На этот раз он, как ни странно, был без очков и смотрел Максу прямо в глаза. Макс расправил плечи. «Да? Почему у инспектора опухшие глаза? Он что, плакал?» «Считаю вашу миссию... выполненный», — объявил инспектор и шмыгнул носом. Сердце Макса забилось чаще. «Правда? Вот так просто? Это значит, что я спасен, и мне не нужно мыть туалеты и выгуливать Альфонса?» Инспектор лукаво улыбнулся. «Мой дорогой, «Ну, подождите у меня! Я вам всем покажу, где раки зимуют!» В класс с криком ворвался директор Шнитлих, а за ним господин Трауфе, госпожа Пенне и совершенно обессиленный бульдог, который, не успев миновать порог, тут же хрюкнув, свалился на пол. Точно так же, как только что Фрида, директор резко затормозил. Завхоз и госпожа Пенне врезались ему в спину. Директор в изумлении озирался. «Господин инспектор?» Его голос слегка дрожал. Агенты-клоны размашистым жестом вытащили из-под плащей два серебристых предмета. Макс не дышал. Это было оружие. Господин Шнитлих вздрогнул и попятился. Румпус обратился ко вновь пришедшим. «Господин директор, мы все уладили. Дети надлежащим образом устранили последствия протечки и давно ожидают вас в классе». Директор сделал над собой усилие и с трудом отвел взгляд от оружия. «Вы уверены, дражайший инспектор? Кто-то выпачкал всю школу цветными лизунами», — запинаясь, проговорил он. Инспектор Румпус махнул рукой. Один из агентов поднял пистолет и, прицелившись в пол прямо между господином Шнитлихом и господином Трауфе, выстрелил яркой краской. Дети завизжали. Макс прыснул от смеха. Оружие оказалось краскопультом. «А-а-а!» — заверещал директор, закрывая голову руками. «Вы имеете в виду это желе?» — уточнил инспектор под хихиканье детей. Не поднимаясь на ноги, Альфонс жадно слизнул ярко-зеленую массу с пола. Директор осторожно выглянул из-за собственных рук. «Ну, возможно. Тогда я должен принести свои извинения. Судя по всему, вас приняли за грабителя. Мои люди просто делают свою работу». Румпус постучал себе по шляпе. «Как бы то ни было, протечка в спортзале устранена. Дети могут расходиться по домам», — распорядился он, после чего направился к выходу. Макс не верил своим ушам. «Как? Вот так просто? И все? А как же секретная комната? У него еще столько вопросов!» Господин Шнитлих, завхоз Трауфе и госпожа Пенне, как громом пораженные, застыли в дверях. Инспектор остановился, глядя то на одного, то на другого. «Ах, да, господин Шнитлих, еще кое-что. Мне кажется, дети сегодня слишком долго оставались после уроков. Этого должно хватить в счет всего школьного года. Наверняка вы не хотите, чтобы у их родителей возникли лишние вопросы, не так ли?» Директор Шнитлих побелел. «Как вы считаете нужным, господин инспектор?» — прохрипел он. Макс просто не мог поверить в происходящее. Неужели им действительно не придется оставаться после уроков до самых летних каникул? Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Инспектор Румпус удовлетворенно хлопнул в ладоши. «Ну, хорошо. Вы все очень устали и хотите спать», — обратился он к ребятам. «Давайте-ка по домам в кроватке». И он преувеличенно торжественным жестом взялся за полу своей шляпы. «Инспектор Румпус всегда к вашим услугам». Взгляд инспектора несколько дольше задержался на Максе, а потом на Фриде. Когда, шелестя плащом, инспектор удалился, Макс первым пришел в себя. Счастливый, он переводил взгляд с одного лица на другое. Одноклассники выглядели бодрыми. «Похоже, мне еще никогда не было так весело!» — воскликнул он и, схватив свой рюкзак, вышел из класса.